Эрик Гарднер. Кодекс оборотня. Книга 1. Глава 1. Вокруг меня бушевало пламя. Оно разбежалось по стенам, перекинулось на потолок, пожирая крошечное, похожее на коробку жилище. Глаза слезились и в горле першило от едкого дыма. Со всех сторон сыпались искры, летели капли расплавленного пластика. Но я не обращал внимания и тащил Грега прочь из этого ада. Едва я выволок его наружу, вагончик, в котором он жил, заполыхал как спичка. На лице Грега были чудовищные ожоги, как, впрочем, и на руках. Появись я на минуту позже, он бы уже превратился в кусок горелого мяса. Но он дышал, глаза его были открыты, и мне даже показалось, что он все еще в сознании. Я выдохнул, выталкивая из легких мерзкий, пропитанный запахом жженного пластика воздух, и в этот момент услышал щелчок ружейного затвора. Я медленно обернулся. Ублюдки, что подпалили Грега, не ушли. 8 Пэйви стояла напротив полыхающего вагончика, еще 10 загоняла в кузов крытого тентом грузовика украденных у Грега овец. «Мы же отравили всех его собак», — сказал тот, кто целился в меня. «Это не собака», — тот, — ответил другой, который хорошо меня знал. На его лбу проступили капельки пота, и я почуял острый запах страха. «Да, расскажи им, Пит, в какое дерьмо вы вляпались», — отозвался я охрипшим от гари голосом. Все 8 Пэйви вздрогнули. На их лицах промелькнули эмоции. Изумление, неверие, страх. «Это, твою ж мать!» Целившийся в меня, нервно облизнул губы и крепче перехватил ружье вспотевшими пальцами. «Ты серьезно?» Я смотрел на него как на идиота. «Валите уже отсюда, придурки!» «Что нам делать?» Шепотом бросил тот. «Нельзя оставлять свидетеля», в ответ просипел Пит. «Стреляй, следом я. Это вырубит его, и мы успеем отрезать ему голову. Давай». Не успел я восхититься столь гениальному плану, как тот спустил курок. Я отклонился, и пуля, пущенная мне в голову, угодила в плечо. На боль мне было плевать. Но вот только не сегодня. Не тогда, когда до пика полнолуния оставалось 2 часа. Зарычав от ярости, я прыгнул, в прыжке словив еще 4 пули. И после этого у меня окончательно снесло крышу. Моросящий дождь прибивал к земле едкий дым недавнего пожара, и он, плотный и непроницаемый, походил на серый кисель. 8 фигур метались в нем с дикими воплями. Впрочем, метались и орали недолго. Через 2 минуты все, что от них осталось полностью, поглотило серое дымное болото. Те, кто были у грузовика, уже давно бежали прочь без оглядки, вперемешку с блеющими овцами. Я посмотрел на беглецов и рванул следом. В уши вдруг ворвался оглушающий звук сирен. Прорвал пелену бешенства, затопившего меня. Добрался до разума. Я остановился. Увидел свернувшие с шоссе на проселочную дорогу пожарные и полицейские машины. Осознание того, что я натворил, накрыло похлеще, чем недавняя ярость. Я почувствовал, как меня начинает трясти. Словно из меня выходили все силы. Я развернулся и помчался обратно к тому месту, где оставил Грега. Прочел 3 слова возврата и шлепнулся рядом на мокрую траву. Тронул пальцами плечо и ребра. Раны от пуль уже начали затягиваться, но на меня накатывала странная слабость. Я опрокинулся навзничь, обратив взгляд к небу, и увидел ее. Луна была полностью скрыта серыми непроницаемыми тучами. Но в этот миг я увидел ее так отчетливо, словно не было никакой дождевой пелены. Она сверкнула вспышкой и ослепительно белый луч ударил в грудь. Меня словно пронзило током. А в следующий миг, уже отключаясь, я увидел склонившегося ко мне моего куратора из Министерства по делам магии, мистера Патрика Мура. «Руари! Проклятие, что тут произошло?» Он начал трясти меня за плечо, но я окончательно вырубился. 2 месяца спустя я отыскал Грега в его стационарном зимнем доме. По сути, это была простая деревянная постройка, больше напоминающая сарай, чем привычное жилище. Но Грегу много было не надо. В жизни пастуха главным всегда оставались его псы и стадо овец. Он сидел на старом садовом кресле, с улыбкой наблюдая, как на его коленях возится 2 крупных щенка. «Привет, Грег», — сказал я, остановившись напротив и сунув руки в карманы брюк. Он вздрогнул, обратил на меня удивленный и одновременно настороженный взгляд. «Заглянул проверить, как ты», — продолжил я, изучая его изуродованное пожаром лицо. «Жив. Благодаря тебе, Руари», — произнес Грег, чуть хрипло. От волнения у него явно пересохло в горле. «Даже не знаю, как отплатить тебе». «Брось», — я махнул рукой, а сам не сводил с него взгляда. «Считай, что ничего не должен. Твои показания, в общем-то, тоже помогли спасти шкуру». «Да я ничего особо полиции не говорил», — заторопился Грег, и не видел-то ничего. Точно помнил, что ты меня из огня тащил, а потом, все как в тумане, а потом, жестче повторил я, подойдя вплотную и протянул руку. Щенки ирландских волкодавов стали лизать мне пальцы. Пастух с недоумением смотрел на них. «Мои псы тебя никогда не любили, Руари», — заметил он. «Понятно за что. Щенки еще маленькие и не понимают. Поймут позже. Хотя именно твои псы позвали меня на помощь». Грег уставился на меня в изумлении. «То есть, ты тогда не мимо проходил, был милях в пяти. Повезло, что услышал. Так что ты сказал, Грег, твой куратор, мистер Мур, не рассказал, не успел. У него инфаркт случился. Он умер», — я кивнул. Грег, прикрыв глаза, пробормотал под нос короткую молитву за упокой души. Потом посмотрел на меня. Я сказал, что мало помню, что постоянно отключался, но точно видел, что поганые Пейви, обнаружив, что ты вытащил меня из огня, захотели пристрелить нас обоих. Тебе ничего не оставалось, как защищаться. Наблюдая за Грегом, я заметил, как у него подрагивают руки, почувствовал его тревогу и страх и понял, что пару месяцев назад он увидел достаточно, но полиции не сказал. «Мой новый куратор тоже приходил к тебе с вопросами?» – спросил я. «Сержант Фалви?» «Да, несколько раз, но ничего иного я ему не сказал, хотя он давил. Чертов коп, он охотник, точнее, он бывший охотник, но это сути не меняет». «Почему бывший?» – спросил Грег. Я посмотрел на него так, что Грег начал съеживаться под моим взглядом. «Ты не знаешь, наш род – последний. Есть, правда, еще одно семейство в Дерри, но они много лет вступали в браки с людьми и так разбавили кровь, что уже почти не могут оборачиваться. Так что по сути, мы последние». Грег выругался, и я с удивлением ощутил его искреннее сочувствие. «Что ж, после таких новостей надо промочить горло», — заметил Грег, достав термос, где у него всегда был грог, и в сомнении замер. «Сколько тебе все-таки лет, Руари?» 15, 13. «Брось, из-за прошлого инцидента незапланированно наступило мое совершеннолетие». «Это как?» – подивился Грег. «Это происходит, когда убиваешь врагов, защищая себя, семью или достойных людей. Так написано в кодексе оборотней». После моей реплики Грег долго молчал, смотря на меня. «Достойных людей, ты себя таковым не считаешь?» – поинтересовался я. «Поверь, будь иначе, я не полез бы за тобой в огонь». Грег, озадаченный и смущенный, почесал затылок. Его отношение ко мне явно не укладывалось в голове с тем, что я только что сказал. Поднявшись, заторопился. Положил щенят на кресло, на минуту скрылся в доме. Вернулся с парой стаканов и бутылкой виски. Налил нам из термоса грога и плеснул туда еще дополнительно алкоголя. «После всего пережитого, парень, тебе определено надо выпить», — произнес он. «Да и мне тоже». Горячий чай с горным тимьяном и щедро разбавленный виски приятно согрел. Я вернул пустой стакан Грегу и собрался уходить. На холмы опускались ранние осенние сумерки, а мне еще надо дойти до города и успеть заглянуть на ярмарку до закрытия. «Руари, погоди», — остановил меня пастух. «Извини, что спрашиваю, но сколько вас было раньше, родов оборотней, тут в Клонмиле? Тут жили только мы одни», — отозвался я и недобро оскалился. «Та земля, Грег, на которой сейчас пасутся твои овцы, тоже когда-то принадлежала нам. Клонмил и его окрестности, и вся территория Камеракских гор». Грег уставился на меня в полнейшем изумлении. «Но это было очень давно, до того, как кланы магов полезли в политику и начали борьбу за власть. Что касается общего количества оборотней, в Ирландии было около 300 родов». Вопрос пастуха вызвал у меня крайне неприятные воспоминания. «Сочувствую, не ври. Я знаю, что ты как пастух, никогда не стал бы сочувствовать волкам», я криво усмехнулся и добил последним. «И твое отношение к нам никак не влияет на то, достойный ты человек или нет. Ладно, я пошел». Грег покивал, все еще пытаясь уложить в голове узнанное. Покивал и сказал: «Как бы то ни было, заглядывай. Ты знаешь, я болтать никому не буду». «Ага». Напоследок я увел из рук Грега бутылку и, хмурясь, глянул на него так, что тот раздумал комментировать. Я почти спустился с холма, когда в спину задул пронизывающий горный ветер. Я поднял воротник пиджака и приложился к горлышку, чтобы согреться. Настроение после разговора с Грегом катастрофически испортилось. Было еще кое-что, о чем я не сказал Грегу. Кроме внезапного совершеннолетия я получил особый знак от Луны. То, что у нас звалось истинной лунной силой. Проблема была в том, что у моего отца ее не было, а значит, по нашим древним законам, главенство рода переходило к сильнейшему, то есть ко мне. Если бы отец узнал о случившемся, он воспринял бы все слишком болезненно, и я предпочел умолчать. Поля закончились, и я вступил в город. На улицах Клонмила зажглось вечернее освещение. В окнах домов горели свечи, внутри тыкв с вырезанными страшными рожами, на деревьях болтались гирлянды из бумажных ведьм, банши, оборотней и лепреконов, мигали рыжие фонарики. Вместо Самайна, люди справляли этот проклятый Хэллоуин. Вся эта бумажная мишура была словно насмешка над всеми созданиями из волшебного народа, которых много лет уничтожали. В раздражении я доплелся до ярмарки. И тут, к моему счастью, царила совсем другая атмосфера. Товары на Хэллоуин были давно распроданы, и уже месяц на прилавках высились горы рождественских игрушек и сладостей, хотя до Рождества оставалось еще полсотни дней. Впрочем, Рождество меня тоже мало интересовало. Мне нравилась висевшая на ярмарке смесь ароматов свежих булочек с корицей, печеных яблок, пряного глинтвейна и хвои. Эти запахи успокаивали, отвлекая от невеселых мыслей. Бродя среди рядов, я вдруг заметил своих соседей, мистера Вериша и его сына Микки, моего ровесника и приятеля, а потом увидел то, что они собирались покупать. Мои глаза от удивления стали круглыми, как блюдца. Это был домашний гном. Их продавали по особому контракту, всегда строго на определенный срок. Потом гном становился условно свободным до тех пор, пока не переходил к новым хозяевам. Ну а стоил такой, как целый штат вышколенных домработниц. Я схоронился за соседним прилавком, наблюдая, как глава семейства Верешией долго изучал человечка, всматривался в добродушное лицо, умные карие глаза. «Отличный гном, сэр», — заметил торговый консультант и доверительным тоном тихо добавил. «Покупайте, не раздумывайте долго». К нему тут многие приценивались. Лицензия, конечно, имеется. Как же без нее? Если проблемы возникнут, сразу звоните в магическую полицию. Но их не будет, сэр. Этот гном сменил уже 10 хозяев. Честно отрабатывал по договору у каждого по 2 года. Выстраивал к концу срока идеальное домашнее хозяйство. К договору приложены копии рекомендаций с самыми положительными оценками. А без аквариума никак нельзя? Спросил мистер Вериш. Увы, это его увлечение. Сами знаете, при том, что 90% времени гном посвящает домашнему хозяйству, 10% он посвящает себе, и ограничивать его в этом по закону нельзя. В договоре все это прописано. У многих, кстати, аллергия на рыб, скорее надуманная, чем настоящая. Иначе он был бы давно уже продан. Мистер Вериш подозрительно потянул носом, склонившись к аквариуму. Я тоже невольно принюхался, но кроме запаха чистой речной воды ничего не уловил. Что вы, консультант продолжил увещевать мистера Вериша, они же такие чистюли, от рыб никакого запаха, ни тиной, ни застоявшейся водой не пахнет, вообще ничем, да у вас и дети в семье, им это интересно будет. Вериш еще раз прочел полученный от консультанта договор, задумчиво потер подбородок, кивнул и расплатился кредиткой. С удачной покупкой, сэр. Консультант раскрыл алый бархатный мешочек, куда прыгнул гном, затянул золотистый шнурок и вручил Мику, который все это время растерянно стоял около отца и пялился на гнома с тем же удивлением, что и я. Аквариум бережно запаковали в коробку и погрузили в тележку. Не сдержавшись, я подошел к соседям. «Мик, привет!» Я хлопнул приятеля по плечу и тут же встретился с недовольным взглядом его отца. «Добрый вечер, мистер Вериш, и вам доброго вечера, сэр. Я вижу, у вас наконец появились манеры». Микки мучительно покраснел, бросил на отца укоризненный взгляд. «Ждем тебя в машине, Майкл», — холодно обронил мистер Вериш. «Не задерживайся». Даже подвести не предложил, напыщенный гусь. Он ушел, а Мик посмотрел на меня, держа в руке закрученный шелковый шнурок-мешочек с приобретением. «Я видел, вы гнома купили», — заметил я, — «и аквариум. Можно прийти посмотреть?» «Можно, только лучше, когда отца дома не будет. Тебе гном понравился, аквариум?» Хотя гнома иметь тоже было бы неплохо, родители не доставали бы с домашними делами. «Правда?» – заметил с легкой насмешкой Микки, бросив взгляд на мою одежду. «Твоя сестра могла бы тебе хоть рубашки гладить и пуговицы пришить, раз тебе самому неохота. Как-то не сложилось. Прогуляться сейчас не хочешь? Не отпустит. И завтра тоже вряд ли. Твой старик что-то совсем из тебя домашнего арестанта сделал». Микки пожал плечами. «Ты же знаешь, уроков много последнее время задают», — сказал Микки и тут же виновато смолк, вспомнив, что меня выгнали со школы. «Сэр, у вас все в порядке?» На лице Мика отразилось удивление. Я обернулся и увидел сержанта магической полиции. В руке его слабо пискнул датчик. «Все в порядке?» «Конечно», — спешно отозвался Микки и показал полицейскому мешочек. «Мы купили домашнего гнома. Это от него». На лице полицейского отразился скепсис. Приборчик его был обращен в мою сторону. «Руарик он мыл?» — спросил он. Я старательно продолжал делать вид, что мы незнакомы. Хотя сержант, назвав мое имя, явно перегнул палку, нарушая правила о неразглашении принадлежности кого бы то ни было к магическому народу. Мои глаза недобро сощурились. Бог знает, что теперь подумает про меня Микки. Его отец и так терпеть меня не может, всякий раз выговаривая, что тот связался с малолетним преступником, по которому колония для несовершеннолетних давно уже плачет. А теперь еще и коп из управления по делам магии. «Это мой сосед, сэр», — дрогнувшим голосом произнес Микки. «Мы живем в соседних домах. У вас документы есть, сэр?» Микки сначала даже не понял, что документы спрашивают у него, а не у меня. «Да, действительно, что у меня спрашивать, если сержант Фалвии так все прекрасно про меня знает?» Дрожа от унижения, Микки достал пластиковую карточку, удостоверяющую личность, протянул сержанту, пискнул датчик, прочитав чип. «Вижу, вы не так давно в Клонмил переехали?» «Да». Полицейский с непроницаемым лицом протянул документ обратно. «Прошу прощения, сэр, и будьте осторожны, тут на рынке хватает всякой шушеры». И, многозначительно поглядев на меня, ушел. Мик обратил ко мне обалделый взгляд. «Как он твое имя узнал?» – зашептал он. «Он ведь, Мик, слушай, давай завтра, ладно, а то тебя отец уже заждался». Я хлопнул его по плечу и спешно ретировался. Вот ведь влип. Глава 2. Я проследил, как Микки сел в машину. Мистер Вериш внимательно посмотрел на сына, что-то спросил. Майк быстро ответил, и они уехали. Я вернулся на рынок, чтобы купить имбирных леденцов и рождественской карамели со вкусом верескового меда, после чего направился домой. Шел по темным переулкам, выбирая короткую дорогу, грыз конфетки и думал об аквариуме. И где гном столько рыб раздобыл? Наверное, прежние гномьи хозяева были так довольны его работой, что щедро приплачивали ему. Вдыхая сырой промозглый воздух, я с тоской думал о дальних странах, о теплых лесах и реках, в которых водилась вся эта красота. Вот бы добраться туда. Но наша семья летом даже на берег моря не могла себе позволить съездить, даром что тот находился всего в 20 милях от города, не говоря уже о том, чтобы добраться до континента. И дело, конечно, было не в деньгах, а в моем новом чертовом кураторе. Я выругался. Впрочем, одна рыбка у меня жила, в большой жестяной банке, в мутной зеленоватой воде. В таких условиях она должна была давно сдохнуть, но жила и даже немного подросла. Может быть, потому что я ее хорошо кормил. Тоже жительница той далекой экваториальной реки, что и рыбы-гнома. Какой-то богатый идиот год назад вылил содержимое своего аквариума в унитаз, когда вышел закон, запрещающий держать дома опасных животных. Рыбок этих потом нашли в нашей реке Шур, плавающих кверху пузом. Там-то я свой экземпляр и поймал, причем в полном здравии. Но что одна моя невзрачная зубастая по сравнению с изумительным собранием домового гнома. Я вышел из темных переулков в ярко освещенный район Прайер-парка. Богатые каменные особняки, идеальные, мокрые от мороси газоны и цветники, тронутые красками осени фигурно подстриженные кусты и деревья. Свернул на Эйрхиллу, прошел мимо такого же благополучного на вид дома Вериши, оказался у своего. Я прошел по гравиевой дорожке, засыпанной прелыми листьями и хвоей с облетевшей лиственницы. Дом у нас был старый, со всех сторон укрытый от чужих взглядов многовековыми деревьями и кустарником. Серый камень приобрел зеленоватый оттенок из-за мха и лишайника. На крыше росла трава. Деревянные рамы давно потемнели от сырости и времени. В окнах, матовых от многолетней пыли, приглушено горел свет. Открыл отец. «Ну-ка дыхни», — потребовал он, уловив запах имбиря. «Опять виски пил?» «Нет, я проскользнул мимо него в дом». Заглядывал на рождественскую ярмарку. Конфеты грыз, в дверях кухни, уперев руки в бока, стояла моя мать. Ее это, кажется, еще больше огорчило, чем если бы отец оказался прав насчет спиртного. «Ты бы лучше зубы поберег, еще пригодятся, Руари, Лиадан». На лице отца было написано возмущение. «А что, маг, скоро нас так законами прижмут, что выхода иного не будет», — мрачно заметила мать и кивнула на трех крыс, которых я за хвосты держал в руке. Если уж маленьких зубастых рыбок запретили, то что говорить о рыбе покрупнее. Отец тем временем продолжал меня изучать. Снова с соседским парнем общался, когда Микки узнает, Руари. А он когда-нибудь узнает, отец покачал головой. Сколько раз я тебя предупреждал. Я промолчал и, взяв кусок пирога, протянутый матерью, ушел в свою комнату. Жуя пирог, я склонился над банкой и бросил туда одну за другой крыс. Все дно этого зеленого омута усеивали маленькие обглоданные скелеты. На пороге дома соседей я оказался на следующий день, как только Майкл вернулся со школы. «Микки, привет!» Я улыбнулся своему приятелю, открывшему дверь. «Заходи, Руари!» Он посторонился, впуская меня в дом. Я зашел внутрь. Да уж, дом не чета нашему. В нем и раньше-то все было чисто. А сейчас, с появлением домового гнома, так и вовсе казалось вылизанным до блеска. Под моими ногами скрипнул натертый воском паркет. Вокруг ни пылинки. Даже в лучах солнца и то не видно. Зато чувствовался какой-то странный запах. «Чем пахнет, Мик?» — спросил я, поморщившись. «Да ничем», — приятель принюхался. «Аквариум пойдем смотреть?» «Ага». Под гномий аквариум выделили место на большом рабочем столе мистера Вериша. Я удивился такой щедрости хозяина, позволившего уменьшить свое рабочее пространство. Аквариум был классический, прямоугольный, с голубоватой, идеально чистой водой. Внизу белый песок, кусочки кораллов. Хотя рыбки все, понятное дело, были речными. Длинные стебельки водорослей чуть покачивались от внутриаквариумных течений. Из разноцветных камешков был сложен грот. Фильтры тут стояли самой последней модели, подсветка сверху. Ну и сами рыбки. Тут были и дискусы с идущими вдоль тела голубыми, словно флуоресцентными полосами, несколько видов неонов и барбусов, макроподы и петушки, и великолепнейшие бриллиантовые титры. А еще какие-то совсем диковинные на вид рыбы, названия которых я не знал. Я прижался лбом к стеклу, наблюдая за рыбами и позабыв обо всем. От созерцания меня оторвало глухое покашливание. Я отпрянул от аквариума, наткнулся на недовольный взгляд гнома, стоявшего на столешнице и заложившего руки за спину. Манерами прямо один в один мистер Вериш, только ростом в 10 раз меньше. Я невольно представил, как бы выглядел отец Микки в старомодном зеленом камзоле, полосатых чулках, деревянных красных башмаках и черном цилиндре, а также с короткой бородкой и бакенбардами. Представил и засмеялся как сумасшедший, не сумев сдержаться. Напыщенная физиономия гнома побагровела. «Руари», — упрекнул Микки, — «это мистер Фахт». «Прости, Мик, ты его мистером зовешь?» — отец просил обращаться к нему уважительно. «Он теперь вроде как член семьи». «Понятно», — протянул я. «Классные у вас рыбы, мистер Фахт. Удивлен, что вас они интересуют, сэр», — отозвался гном, гневно сверкая глазами. «Всегда хотел иметь такой же аквариум», — признался я. «С детства люблю книги про приключения, географические открытия». «У вас дома есть книги?» — деланно подивился гном. «Вы читаете? Вот уж не подумал бы». «Эй, мой дом тут, по соседству», — заметил я хмуро. «Прискорбно, верно, живете в доме предков, которые поселились тут задолго до того, как был построен элитный прайер-парк. Ну ты, коротышка». Я ткнул в его сторону пальцем. «И я попрошу больше не трогать своими грязными лапами мой аквариум», — заметил гном и вывел руки из-за спины. В одной из них был зажат пучок знакомой травы. У меня сразу начало щипать в носу и глазах. Теперь понятно, что я учуял, зайдя в дом. Этот проклятый гном еще вчера раскусил, кто я такой. Машет волшебной травой у меня под носом. Честно говоря, я от такой наглости охренел. «Ты ничего не упустил, мистер Всезнайка? Например, к какому роду я принадлежу? Ваша фамилия мне прекрасно известна, мистер Конмыл», — произнес гном, вернувшись к нарочито вежливому тону. Я смотрел на гнома и ждал, что он сделает какие-то выводы. Но он с непроницаемым лицом взглянул на часы и сказал: «Вам пора домой, сэр. Я обещал мистеру Веришу проследить, как мистер Майкл выполнит уроки». Микки виновато взглянул на меня и проводил до двери. Впрочем, я и не смог бы тут дольше оставаться. На траву, которую всегда использовали для отпугивания оборотней, у меня была дичайшая аллергия. «Руари, извини, что так вышло. А почему гном знает твою фамилию? Газеты, наверное, читал», — пробурчал я. «Что?» — Микки с недоверием на меня посмотрел. «Нет, серьезно», — я чихнул и полез в карман за платком. «Что там вам вчера консультант про аллергию говорил?» «У меня, похоже, аллергия на гномов. Руари, упрекнул мой приятель, увидимся позже. Я ушел, чувствуя, как уже начинает пощипывать кожа. Я спешно вернулся домой, принял душ, переоделся, глянул на себя в зеркало. Глаза стали красные, как у кролика-альбиноса. Жуть. Лучший способ привести себя в норму – поспать хотя бы 3 часа. Что я и сделал. Проснувшись, я не сразу понял, что уже поздний вечер. В комнате по-прежнему было светло. Оказалось, что впервые за несколько лет пошел снег, укрыл зеленые газоны, заросли подуба, ярко-бордовые листья карликовых кленов, так популярных на нашей улице, разогнал вечернюю темноту. Я услышал, как пискнул мобильник и увидел СМС от Майкла. «Отец запретил общаться с тобой. Совсем. Вот это новости. Неужели гном что-то наболтал?» Я нахмурился. «И что мне делать?» Микки был единственным из приятелей, который не знал о том, кто я. Хотя среди тех, кто это знал, приятелей не было. Такое себе открытие. Познакомился я с Майком, когда он влип в неприятную историю. Полгода назад они только-только переехали в Клонмилл, и он заплутал на обратном пути из школы. Забрел в промзону, в район заброшенного цементного завода. Там и нарвался на банду Дона, детей уволенных цеменщиков, пополнивших гетто бедняков. Они успели сорвать с его спины рюкзак и выпотрошить содержимое. Следом сдирали с обомлевшего и перепуганного Майка драповое пальто, выворачивая карманы. «Эй!» — крикнул я тогда. «Не трогать! Это мой сосед, Мик, кажется?» «Да!» — пролепетал тот. «Руари, мы же не знали!» Дон заулыбался, попятился и исчез вместе с остальными подростками в дыре бетонного забора. «С тех пор мы с Микки дружили. Я вздохнул и набрал номер Микки. «Ты один, говорить можешь?» — спросил я. «Да». «Гнома рядом нет?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, но...» «Мистер Фахт кое-что рассказал отцу». «И что же?» — поинтересовался я. «Тебя ведь не зря вчера полицейский по имени назвал», — торопливо зашептал Майкл. «Ты из тех, кто связан с магией. Колдун?» «Я, колдун, или, может, ты вампир?» «Что?» — возмутился я, не понимая, с чего это Микки несет подобную чушь. «Стоп, ты что сейчас просто угадать пытаешься?» «Впрочем, пару часов назад с красными от аллергии глазами я бы, наверное, вполне сошел за вампира. А еще сегодня этот чертов Хэллоуин до кучи. Пытаюсь», — уныло отозвался Микки. «Ты же любишь ходить по всяким темным местам». «Угу, а днем я по улице не хожу». «То есть гном ничего не сказал, а ты ломаешь голову, строя дурацкие предположения, или все же сказал, он назвал тебя только одним словом, и каким же, что ты людоед?» Я молча переваривал услышанное. «Проклятый гном», и понял, что замолчавший Микки ждет в напряжении ответ. Однако внутри меня уже все захлестнуло бешенством, и я был рад, что Микки произнес это не тогда, когда был рядом. «Запомни, Мик», — произнес я, — «что для нас, Конмылов, нет худшего оскорбления, чем это». Я нажал отбой, подошел к окну, глянул на соседский дом и успел заметить спрятавшуюся за штору крошечную фигурку. «Ну погоди, ублюдочный аквариумист», — прошипел я. «Посмотрим, как ты отнесешься к новому экземпляру в своей коллекции». Я долго ловил свою рыбку с очком. «Да я не в унитаз тебя, дура, собираюсь, как твой предыдущий владелец, а в общество королевских особ, рыб то есть. Кстати, вкусные, наверное», я облизнулся, «хотя крысы ведь тоже ничего были, а?» Я дернул сачок, в тонкой сети затрепетало 4-дюймовое тельце. Я вытряхнул рыбу в маленькую банку, завинтил крышку и сунул за пазуху. Отец убил бы меня, если бы узнал, что я собираюсь сделать. В 3 часа ночи я прокрался к дому Вереши, шел специально по расчищенной от снега дорожке, чтобы не оставить следов. Замок на входной двери я открыл отмычкой за 2 секунды. Принюхался, но запаха мерзкой травы не ощущалось. Гном, похоже, решил, что я уже не появлюсь в их доме, и избавился от нее. Что я мог сказать? Ай-яй, как неразумно. И это когда под боком такие соседи, как мы, Конмылы. Я подкрался к аквариуму, достал банку и, открутив крышку, вылил содержимое в аквариум. Остаток ночи прошел без изменений. Утром я находился в своей комнате, читал, лежа на кровати. «Руари», — в комнату заглянул отец и потянул носом. «Ты ничего не брал, па?» «Давай, давай», — он поманил рукой. Я со вздохом поднялся, подал ему бутылку, которую, когда он вошел, спрятал под кровать. «Ну-ну, да я совсем чуть-чуть, и вообще, я к университету готовлюсь. Не рановато? Книга здоровенная, как раз за 3 года разберусь, Я покрутил перед его лицом учебником по органической химии. Замечательно. Вот и занимайся. Он приложился к горлышку. В теории. Кто бы говорил. Сделав приличный глоток, отец протянул мне мобильный. Ты на кухне забыл. Звонил кто-то. Спасибо. Отец ушел, а я посмотрел на имя звонившего. Микки. Минуту я думал, что делать. Про пиранью, живущую у меня, Майкл ничего не знал. Я перезвонил, но в ответ услышал сообщение, что номер недоступен. Что-то странное, учитывая, что абонент находился примерно в 60 футах от меня. Я выглянул из окна, посмотрел на дом Верешей. Вроде ничего особенного на первый взгляд. И вдруг я ощутил слабые магические эманации, враждебные. Что там еще этот проклятый гном учинил? Не став надевать теплую одежду, я добежал до соседского дома, заглянул в окно. От представшего моим глазам зрелища я обалдел. Вся гостиная была затоплена водой. Вода доходила почти до самого подоконника и продолжала прибывать, низвергаясь по лестнице со второго этажа. На краю обеденного стола стоял гном, скрестив руки на груди и гневно постукивая деревянным башмаком. Посреди гостиной на крошечном плоту, натуральной модели из комнаты Майкла, плыло семейство Верешей, уменьшенное заклятиями мерзкого гнома раз в 40. Двухдюймовый мистер Вереш, еще более маленькие миссис Вереш, Майкл, его старший брат и две сестры-близняшки, пятилетки. Гном же продолжал манипуляции с магией. Вокруг, блестя серебром в свете светодиодных ламп, нарезала круги целая стая пираний. Похоже, он размножил мою рыбу заклятием клонирования. Жертвам хищная стая наверняка казалась настоящими мегалодонами. Плот все больше раскачивался от поднятых гномьей магией волн. Вот тебе и домовой гном. Кто ж думал, что он окажется таким злым и мстительным, забудет о своем долге служить людям. В задумчивости я сполз на землю. Потом все же позвонил отцу. Па, тут уверишь. В общем, вызывай магическую полицию. Я, немного имею. Ты мне лучше скажи, если домовой гном нашалил с заклятиями, как их быстро нейтрализовать? Вот черт, я снова заглянул в окно, потом залез по решетке, на которой рос плющ, на второй этаж, а там, подняв раму, забрался в чью-то комнату. Ноги по щиколотку оказались в холодной воде. Впереди в узком коридоре клокотала настоящая река, вырываясь из ванной комнаты мощной струей. Я мельком заглянул туда. Краны были сорваны. Сбросив одежду, я произнес три слова оборотнического заклинания и съехал по лестнице вместе с водным потоком. Счастье, что он сильно шумел, так что внизу я оказался незамеченным. После этого пришлось действовать очень быстро. Я оттолкнулся и в один стремительный прыжок оказался на обеденном столе. «Ну так что, Руарикон мыл?» – спросил меня сержант Фалви. «Что-что?» – спросил я. Я сидел взъерошенный и мокрый, заботливо укутанный миссис Вереш в махровый белоснежный халат. На руках у меня были магические наручники. «Послушайте, мистер Фалви, сэр», запинаясь от пережитого, жутко волнуясь, произнес мистер Вереш. «Он же спас нашу семью, всю нашу семью, а ваш гном, лицензированный министерством по делам магии, он нас чуть на тот свет не отправил. С чего бы? Вы ведь договор читали?» «Конечно, читал. Я такие вещи всегда внимательно читаю. Что-то же произошло. В чем вас гном обвинял? Мы якобы хотели, чтобы он работал на нас все 24 часа в сутки. И для этого подсадили пиранью в банку, чтобы она сожрала всех его рыб. Да что за бред-то? Откуда у нас в Ирландии пираньи? Оттуда же, откуда и все остальные аквариумные рыбки», сдержанно заметил сержант Фалви. «Да я в них не разбираюсь», мистер Вереш раздосадованно махнул рукой. «И что же, гном решил вас в отместку этим пираньям скормить?» «Вот именно». Сержант Фалви сдвинул фуражку, почесал затылок, посмотрел на меня. «Конмыл, твоих рук дело?» «С чего вдруг?» — поинтересовался я, даже не думая отводить взгляд. Фалви посмотрел на меня так, будто у него имелся целый список причин. «Руари, в дом Верешей вошел отец. Ты представляешь, какой штраф будет? Да тебя вообще могут за решетку упечь». Я уставился в пол. «Па, я не хотел, только вот другу помощь. Мистер Фалви, ради всего святого». Мистер Вереш схватил сержанта под локоть. «Они же наши замечательнейшие соседи, тихие и милые. Подумаешь, оборотни, зато удивительно мужественные в нужный момент», и продолжил что-то настойчиво шептать. Сержант Фалви вернулся ко мне и, покривившись, отомкнул ключом магические наручники. «Последний раз, Руари, мистер Конмыл, приглядывайте получше за своим сыном, иначе ваши опасения насчет него сбудутся. Пригляжу, сержант, недобро посулил отец, испепелив меня взглядом, и бросил принесенную из дома сухую одежду. Отец уже успел скрыться в доме, когда меня окликнул сержант. Руари, подожди, ты кое-что забыл. Он протянул мне прозрачный пакет, в котором плавала пиранья. Бери, бери, а то я тебя не знаю, поторопил сержант. Я не стал разубеждать Фалви, что уж за 2 месяца нашего знакомства он абсолютно все про меня узнал, и забрал пакет. Полицейский хмыкнул. И еще, Руари, я сказал, что веришам лучше уехать из Клонмила. Я уставился на сержанта. Да какого черта вы лезете в мою личную жизнь? Какого хрена? Прорычал я. Вы мне что, запретите друзей заводить? Вам мало того, что я прикусил язык. Если тебе действительно важно благополучие Майка, держись от него подальше, Руари, продолжил Фалви. Помня вашу семейную историю, этот гном сработал как триггер. Вы идиот, Финн, перебил я его, не сдержавшись. Это все из области обобщений. Но вам такое даже в голову не приходило, не так ли? Фалви нахмурился, но перебивать не стал. Да, нашей семье ни за что любить гномов. Но, знаете, это не повод думать, что все они лжецы, стукачи и лжесвидетели. Хотя конкретно этот был просто дураком. Точно так же, как все оборотни для вас, охотников, априори людоеды. Точно так же, как для тебя все охотники, убийцы. Сами поняли, что сказали. Я с трудом сдерживал ярость. Или может вы никогда никого не убивали? Для начала, ты кроме меня, никого из охотников не встречал, заметил холодно Фалви. Иди уже домой. Зато мой отец навидался таких, как вы, достаточно, огрызнулся я. На это у сержанта не нашлось чем крыть. Я вернулся домой, выпустил пиранью вместо прежнего обитания, а вечером обнаружил на пороге дома гномий аквариум, подарочную карту в зоомагазин и записку от Митки. Сержант Фалви настоял, чтобы мы временно уехали. Поживем пока в Дублине, чтобы отправиться от утренних потрясений. Мой номер остается прежним. Звони. Я занес аквариум в свою комнату, задумчиво покрутил в руках записку и подумал, что звонить не буду. В этот момент в дверь постучали. Я принюхался. У дома стояла незнакомая женщина. Я также уловил запахи дорогого парфюма, кожи, шелка и кашемира. Это все я определил еще до того, как отец открыл дверь. Я осторожно выглянул в темный коридор. На пороге стояла стройная брюнетка в деловом костюме и кашемировом пальто. Отец посмотрел на нее с недоумением. «Добрый вечер. Вы маг Конмыл?» «Я, Маградагин, из магической гильдии». Глава 3. Эйрхилл погружался в сумерки. Октябрьский ветер разогнал просочившиеся с низины языки тумана, но не низко плывущие потяжелевшие тучи. Из дома Микки лился на улицу мягкий золотистый свет, ложился размытыми сияющими пятнами на идеально подстриженный газон, цветники. С тех пор, как семья Микки уехала в Дублин, прошло почти 3 года, и вернулись они только пару месяцев назад. Мы с ним здоровались, но общение не наладилось. От смеси запахов мокрого асфальта и отцветшего вереска, который обильно рос на клумбах, першило в горле. Я прикрыл глаза, потянул носом сильнее, но тут за спиной скрипнули несмазанные петли черного входа. Отец сперва не заметил меня, остановился на пороге, привалившись спиной к прикрытой двери, смотрел куда-то вдаль поверх крыш соседских домов в сторону Камеракских гор. Джеймсон можно было унюхать, наверное, за милю от него. Тем не менее с ног сшибающий запах алкоголя не помешал ему меня учуять. «Руари, ты что тут делаешь?» – спросил он. «Ничего», – я пошевелился, дернув плечом и сунув руки в карманы. «Домой иди, лучше пойду прогуляюсь», – буркнул я. «Скоро пик полнолуния, тебе лучше сидеть дома», – отец шагнул было ко мне, несомненно, намереваясь схватить за шкирку и затащить в дом. Но в этот момент соседская дверь распахнулась, и на улицу вышел Микки со своей подружкой. Мы застыли, хотя разглядеть нас среди разросшегося кустарника темного двора вряд ли было возможно. Смеясь и о чем-то перешептываясь, парочка ушла вниз по дороге. Я поводил их взглядом, посмотрел на отца. «Что, не до тебя теперь твоему другу?» Отец сверлил меня взглядом. «Мы и до этого не общались», я пожал плечами. «С тех пор, как вериши вернулись из Дублина, отец все еще смотрел на меня в сомнении. Честно, па, я рад за Микки». И я шел прогуляться. Где-то не так далеко прогрохотало. На северо-востоке, над горой Сливномон, разразилась непривычно сильная гроза. Первая мысль даже была, что магическая. Я глубже вдохнул влажный воздух. Но это была всего лишь обычная гроза. «Руари, скоро вернусь, па». Прежде чем он успел возразить, Я ускользнул и, не оборачиваясь, зашагал в ту же сторону, куда ушел Микки с подругой. Улицы в районе Прайер-парка были пустынны. Микки и его девушка свернули в переулок, скрылись в одном из домов. Я прошел мимо. Ноги принесли меня к набережной. Все больше крепчал ветер и нес морось. Когда я переходил по старому мосту, снова начался дождь. Под мостом гремела шур, неся свои вспененные непогодой воды. Я едва успел заскочить в паб, как на улице хлынуло. «Кого непогода принесла?» — спросил бармен, когда я шлепнулся на стул за стойкой, и подмигнул мне. Я хмуро оглядел пустой паб. Бармен, изучив мою физиономию, глянул на лунный календарь, который висел на стене у него за спиной, и выругался сквозь зубы. «Черт тебя побери, Руари, ты же обещал не приходить. Ничего, переживешь, Сид, у меня дома виски кончился». Процедив еще одно проклятие, Сид привычным жестом грохнул передо мной стакан. Это совпало с раскатом грома. Он поморщился и быстро осенил себя знамением и передумал открывать бутылку. «Давай-ка, приятель, иди лучше домой». Сид, явно питая иллюзорную надежду меня спровадить, вышел из-за стойки, всучил бутылку с виски и, спихнув со стула, подтолкнул к двери. Слегка обалдев от его наглости, я даже позволил дотащить себя до выхода. «Там же льет», — запоздало возмутился я. «Ничего, отогреться есть чем. Да ты». Я уперся, и Сид уже не мог сдвинуть меня ни на дюйм. Лицо его покраснело от натуги, на лбу проступил пот. Неизвестно, сколько бы он еще пытался. Но тут дверь распахнулась, и в бар вошел какой-то человек. Его промокший плащ походил на потертый винил, какой Сид иногда ставил на стареньком, почти антикварном проигрывателе. «Мне нужен Кеарброк». «Это я», — Сид взглянул на незнакомца из-под лобья, всем своим видом показывая, что тот не вовремя. «Допусти уже, дурак», — я стряхнул с себя его руки, вернулся за стойку, распечатывая на ходу бутылку и прикладываясь к горлышку. «Наливать несовершеннолетнему незаконно, даже если парень оборотень», — заметил незнакомец. Я в полоборота развернулся к нему, смерил взглядом. «Спасибо, что заботитесь о моем здоровье», — я качнул головой Сиду, который демонстративно задрал рукав на рубашке и сжал кулаки. «Не стоит, Сид, он маг». Сид скис, а на лице незнакомца промелькнуло странное выражение. «Не маг, да, а мне показалось». «Не совсем маг», — уточнил он. «Что нужно-то?» — с недовольством буркнул Сид. «Я знаю Магрудагин», — ответил незнакомец. «Она порекомендовала обратиться к Кеарброку. А ты, Руари, верно? Про тебя она тоже говорила. Он бросил мне медную монетку с гербом магической гильдии, условный знак от Магры. Я поймал, сунул себе в карман. Мы перекинулись с Сидом взглядами. Говорите, что надо, и побыстрее». Незнакомец подошел ко мне вплотную и тихо, чтобы Сид не слышал, рассказал. «Вы точно не знаете, сколько в тайнике монет, и все же рискуете. Не бойтесь, что части сокровищ вы можете не досчитаться». Сид за спиной мага скорчил страшную рожу, мол, чего это я, но незнакомец засмеялся. Смех был скрипучим и каким-то неестественным. «Я не зря выбрал тебя для этого дела, сам потом поймешь», — он протянул руку. «Так что, берешься, надо сделать срочно. Сиду задаток оставьте, половину, остальное после получения». Я пожал его ладонь, холодную и жесткую, прикосновение оказалось неприятным, но его все же рекомендовала Магра, а ей можно было доверять. «Отлично, Руари, я верил, что ты окажешься толковым парнем. Какого черта он мне поет?» Эта мысль засела в голове. Внутри шевельнулось почти уснувшее чувство раздражения и агрессии. Я вернулся к бутылке, в которой оставалась половина, хмуро смотрел на незнакомца, на то, как он отсчитывал купюры Сиду, и пил виски. Луна была где-то там, в вышине, за грозовыми тучами, скрытая крышей бара. Но стоило закрыть глаза, и я видел ее так отчетливо, будто смотрел в телескоп с 500-кратным увеличением. И этот желтый шар в самый пик полнолуния словно превращался в мощный магнит. В эти моменты я чувствовал себя чучелом, набитым железными опилками, которые не желают подчиняться твоей воле. Подпрыгивают внутри, тянутся куда-то ввысь, навстречу безжизненному пустынному миру, находящемуся в многих милях от земли. И все твое существо тянет туда же, голова перестает соображать, мысли растворяются в лунном свете, и все вокруг утрачивает свое значение. Самое скверное состояние, которое только можно себе вообразить. Но потерять контроль нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Можно лишь клин клином довести себя до состояния, когда потеря контроля ни для кого не может оказаться смертельной. Руари, Сид тряс меня за плечо. Я с удивлением сфокусировал взгляд на его лице. Бармен показал толстую пачку денег. Смотри, сколько дал. Чего он хочет? Давай потом. А, я огляделся вокруг. В пабе было пусто. Ушел? Да, вот и хорошо. Никого, значит? Сид в ответ промычал что-то неразборчивое. Я облизнул зубы, не сводя с него взгляда. Давай я тебе еще феникса налью. Сид с позеленевшей физиономией мгновенно налил мне двойную порцию более крепкого виски. Внутренне смеясь над ним, я опрокинул в себя феникс. Голова сделалась совсем тяжелой, глаза закрывались. Сон затягивал в свой черно-желтый лунный омут. Казалось, что я потерялся в грозовых облаках, а мысли о незнакомце все прокручивались в голове. Где-то сквозь прорехи пробивался желтый свет луны, и мне в мечущихся тенях среди черного тумана чудились силуэты ведьм с горы Сливномон. У одной из них почему-то было лицо Магры, а еще она почему-то представлялась мне голой. Что за чушь, хотя Магра действительно ведьма. Утром я очнулся на одном из диванчиков паба, заботливо укрытый пледом. Несомненно, жена Сида постаралась. С кухни уже тянуло аппетитными запахами готовящегося завтрака, и доносился приглушенный говор. Я глянул на часы над барной стойкой. Завтракать было некогда. Я ускользнул из паба и бегом направился в сторону вокзала. Успел заскочить в закрывающиеся двери идущего до Корка поезда. Пройдя от вокзала Корка по утренним оживленным центральным улицам, я поднялся по Сант-Патрик-Хилл, добрел до нужной Ритмар-террасе. Отсюда открывался панорамный вид на южную часть города за рекой Ли, шпили старых церквей и башен, но мне было не до любования достопримечательностями. Меня интересовал небольшой дом из красного кирпича. Стекла на окнах посерели от пыли, углы заплели пауки. Дом на первый взгляд казался заброшенным, да и вокруг было совершенно безлюдно и тихо. Но меня что-то тревожило. Я покрутился по местным переулкам. Потом вернулся назад, подошел к двери и только тут почувствовал магическую защиту, которая бы сработала, реши какой-нибудь незадачливый колдун открывать дверь с помощью магии. А вот против обычных отмычек никакой защиты, к моему удивлению, не имелось. Дверь тихо скрипнула, и я осторожно проскользнул внутрь. Судя по запахам, хозяин покинул этот дом давно, год, а то и больше назад. Мебель, пол, тяжелые портьеры, создающие внутри полумрак, все покрывал слой пыли. Я поднялся по узкой скрипучей лестнице на второй этаж. Все вокруг выглядело так, словно хозяин должен был вернуться, но этого не произошло. Постель в спальне была аккуратно убрана, да и в прочих комнатах все вещи стояли на своих местах. Старый антикварный стол со множеством ящичков тоже утопал в пыли. Я ощутил монеты, о которых говорил Салливан, в тайнике стола. Серебро. Я обругал себя. Конечно, следовало раньше догадаться, из чего они окажутся, раз заказчик даже не побоялся, что его обманут. Ни одному оборотню в голову бы не пришло присвоить вещи из серебра. Я потянул за ручку ящичка, вытянул его полностью. Затем нажал на углы панели внутри, открывая тайную нишу. Клад находился в синем бархатном, довольно объемном мешочке. Я протянул руку к нему и застыл. В монетах тоже чувствовалась магия. Дыхание перехватило, и я невольно попятился. От клада веяло давней многовековой ненавистью и смертью. Я подумал, что, возможно, на монетах лежит какое-то проклятие, и в то же время почему-то был уверен, что, если возьмусь за ткань, мне ничего от них не будет. Главное, не открывать и не прикасаться, и не смотреть. Я огляделся. Взгляд наткнулся на небольшой старый саквояж. Я вытряхнул из него старые газеты, перчатки и складной зонт. Ухватил мешок за край, забросил быстрым движением в саквояж. Руку обожгло, словно я провел ею по зарослям крапивы. Я захлопнул саквояж, думая, что, если потороплюсь, успею на ближайший поезд до Клонмила, а значит, быстрее избавлюсь от этого чертового клада. Но тут нога вдруг запнулась за вытертый пыльный ковер, и я грохнулся на пол. Саквояж по инерции пролетел еще 6 футов, впечатался в стену, раскрылся. Мешочек порвался, из него серебряным потоком брызнули монеты. Часть упала на ковер, а часть, со звоном подскакивая по паркету, разлетелась по всей комнате. Она из них свалилась у меня перед самым носом, кружась на месте. Волосы встали дыбом, и мне захотелось бежать отсюда со всех ног. Кожу на лице начало покалывать, как недавно руку. Пятясь, я спешно отполз от рассыпавшегося клада, вскочил на ноги, сбежал вниз по лестнице. У входной двери я остановился, так и не взявшись за ручку, развернулся. Паника отступила так же внезапно, как и появилась, а способность соображать вернулась. Я прошел на кухню, нашел в шкафу неплохие запасы коллекционного вина. Видимо, тут жил эстет типа одного моего знакомого мага. Вино я проигнорировал, достал одинокую бутылку какого-то травяного бальзама, налил в себе в стакан. Пахло пробирающе, на вкус было еще хуже. Я выпил и опустился на одинокий табурет. Что-то тут не складывалось. А потом меня вдруг осенило. Монеты были не просто серебряными, в них явно чувствовалась магия, направленная против оборотней. Я проклинал заказчика и Магру, которая его прислала, последними словами. Надо же было до такого додуматься, чтобы поручить это мне. Но потом я подумал, что, возможно, об этой особенности заказчику известно не было, и маг был уверен, что я не обману лишь потому, что монеты были из серебра. Эта версия еще как-то логически все объясняла, а другой я не находил. Я выпил еще бальзама и решил, что надо уже что-то делать. Первым делом я отыскал на кухне щипцы, которыми доставали горячие булочки из духового шкафа. Они вполне годились для сбора монет. В другой комнате в шкафу я нашел иголку и нитки и вернулся в спальню. Аккуратно зашил порвавшийся мешок. В конце концов, я давно уже наловчился ставить на своей одежде заплаты, так что мешок из-под монет после починки стал выглядеть как новенький. Следом щипцами я собрал монеты. Волосы снова встали дыбом, накатила паника. Но я преодолел себя и забросил их все в мешочек, успев разглядеть, что на аверсе стоит римская цифра ЛВ, а на реверсе выбит крест. Всего монет было 137, и весил клад около 8 фунтов. Я завязал мешок, положил в саквояж и вышел из дома. В Клонмеле я сам не понял, что меня дернуло, но вместо изначального плана немедленно идти к заказчику и отдать проклятое серебро, я пришел к Сиду. Пока тот был занят с клиентами, я спустился в погреб, извлек несколько монет и спрятал их в старом рассохшемся бочонке, который убрал на одну из самых высоких полок, чтобы ни Сиду, ни его супруге было дотуда не дотянуться. Через полчаса я уже передавал клад заказчику. Знал бы, что там, в жизни бы не взялся за это дело, с омерзением произнес я. Забирайте быстрее, мне надо в ванну смыть с себя эту дрянь. Сиду занесите потом остальную сумму, сейчас ждать не буду. Заказчик только поухмылялся, а я поплелся домой. Внутри остался какой-то неприятный осадок. Было странное чувство, что я сделал что-то, чего не должен был делать. Да пропади оно пропадом. Ругнулся я и остановился. Скользнул взглядом по супермаркету, мимо которого проходил, и через стеклянные двери увидел старшего из сыновей знакомого мага, Брайана Ашинана, моего ровесника. Тот как раз на кассе покупал себе сигареты. Он сделал какой-то незаметный жест, и продавщица, не глядя, пробила ему чек. Я зашел внутрь. Брайан, довольный, что мелкая манипуляция с магией позволила ему купить запретный товар, шагнул в сторону выхода и встретился со мной взглядом. Лицо его прежнюю радость утратило. «Магией пользуешься незаконно», — констатировал я. «Руари, ты же никому не скажешь, кому, отцу твоему, что ли? Тебе вообще повезло, что я увидел, а не сам знаешь кто». Брайан испуганно повертел головой во все стороны. «Хочешь, я тебе тоже куплю, если надо?» Я глянул на него с сомнением. «Мне виски нужен. 18-летний Джеймсон». Глаза у Брайана округлились. «Слушай, я не смогу. Одно дело отвести глаза одной кассирши и другое – тащить бутылку через весь супермаркет. Дело тут, скорее, было в цене. Хотя рота Шинанов вряд ли можно было назвать бедными. Скорее наоборот. Но я посчитал, что Брайан выкрутился. Учись». Я ушел в сторону прилавков, ощущая его явное желание смыться отсюда. Найдя нужную бутылку, я вернулся обратно, минуя кассу без всяких заклятий. Глаза у Брайана стали совсем ошалевшие. «Ты платить не собираешься?» «Нет, я же не такой богач, как ты». «Пошли». Выйдя из супермаркета, Брайан нервно распечатал пачку с сигаретами, протянул мне. Мы зашагали на запад по шоссе, к центру Клонмела. Футов через 300 я резко остановился. Брайан, едва не споткнувшись, глянул на меня почти испуганно. «Ты же на машине приехал. Что, мистер Ашинан наложил заклинание на твой джип покруче, чем ты на кассиршу?» Брайан смешался. «Тоже видел?» «Видел, и не в первый раз. Как ты уговорил отца купить тебе машину задолго до совершеннолетия?» Брайан только развел руками. «И что, ни магическая полиция, ни датчики магии не секут?» «Нет, круто. Иди уже». Брайан глянул в сторону стоянки. Тебя подвести? Нет. Я поднял ворот пиджака. С гор задул пронизывающий ветер, несший морось. Брайан уходить не торопился, топтался на месте. Руари, послушай, я несколько раз видел тебя со своим отцом, и он всегда советовал держаться подальше от тебя и от вашей семьи. Но я же вижу, у него какие-то дела с тобой, может быть, просто кто-то не дорос до серьезных дел, поинтересовался я в ответ. Даже если кому-то и доверили ключи от крутой тачки, Брайана это, конечно, не могло не задеть. Зря ты так думаешь, есть одно дело. Приходи сегодня в 11 вечера на кладбище Святого Патрика. И что там будет? Придешь, узнаешь. Придешь, приду, Руари. Черт, если бы я знал, то заплатил бы. Да я не украл, расслабься. Хозяин магазина со мной так расплачивается. За что? Удивился Брайан. За крыс. Я хищно усмехнулся, а на лице Брайана промелькнуло отвращение. Наверное, уже жалел, что связался со мной. Попятившись, он неловко махнул рукой, прощаясь. Потом развернулся и быстро зашагал прочь. Я еще минуту смотрел ему вслед, потом щелкнул по окурку, и тот рассыпался золотистыми искрами. Черный джип Брайана пронесся мимо. Сунув руки в карманы, я направился домой, ломая голову над тем, что там за серьезное дело нашлось у Брайана. Глава 4. Ночная Дэвис Роуд казалась только что нарисованным акварельным полотном. На черный, мокрый после ливня асфальт ложился золотистый свет уличных фонарей, мягкий и размытый в поднявшейся влажной дымке. Изредка проезжала поздняя машина и тут же исчезала в тумане, ненадолго оставляя в ней малый след задних фар, горящий взгляд болотного чудища. В лицо задул юго-восточный ветер, принесший смесь запахов с болота вересковых пустошей, но все это перекрыл насыщенный, тяжелый и грубый запах с кладбища Святого Патрика. Белесые завитки закручивались под порывами ветра, отступали с холма, стекали белыми ручейками в низину к реке, обнажая серые и черные надгробия. «Эй, Руари!» — окликнули меня. «Мы здесь!» Я перемахнул через кусты изгороди. Подошел к надгробной плите, на которой горело штук 10 красных поминальных фонариков, собранных с остальных могил. У кельтского креста стоял окликнувший меня Брайан Шиннон. Рядом валялось несколько сложенных зонтов, а на соседней могиле на брошенных подстилках сидело 5 подростков в зелено-синей форме клонмиллской средней школы. Нолана Келли, Иган и Финн, Алил Бламак, Каскарвал и Ардан Махенмак, все из семей магов. «Вы что, место получше не нашли для встречи?» – спросил я. «Тут же видно все как на ладони. Скажи спасибо, что вообще тебя позвали», – буркнул белобрысый Нолан, смерив меня презрительным взглядом и задержавшись на лишенном обеих пуговиц, потертом на локтях пиджаке. «Брай, зачем нам людоед?» Я недобро посмотрел на Нолана, сунул руки в карманы брюк, стараясь задавить закипающую злость. «Парни, спокойно», Брайан встал между нами. «У нас новости, Руари. В город приехал новенький. Некромант». «Некромант?» – удивился я и присвистнул. «А разве?» «Да, официально их уже не существует на нашем острове. Но...» Брайан доверительно подался ко мне. «Ты же знаешь, магическая гильдия делает все, чтобы спасти последних представителей, даже если они попадают под указ номер один. При упоминании указа номер один, об уничтожении опасных для людей существ, в список которых некроманты попали вместе с троллями, банши, клуриканами, агишками, оборотнями и прочими, все помрачнели. Туда мог попасть кто угодно, а вот повезло оказаться исключенными из него только оборотнем. Нас спустя какое-то время перевели в список указа номер два, как потенциально опасных, и только поэтому мы избежали окончательного истребления».